Глава 23. Конец 4-го месяца сезона всходов. «Я помню тебя», — произнес царевич, глядя на стоявшего перед ним на одном колене человека. «Городоправитель передал тебя нам как преступника, якобы повинного в гибели моего брата». Они с Небвеном сидели на плетеных стульях в самой большой комнате дома. Допрос они решили начать с Никиса. Ренеф прищурился. «После собственного небольшого расследования мы отпустили тебя. Я предполагал, что ты останешься в одной из приграничных деревень. Как ты оказался здесь? Зачем вернулся?» Человек склонил голову, но царевич успел увидеть, как его глаза сверкнули ненавистью. Тот даже не пытался скрыть свою горечь и нетерпение. «Мой господин, позволь мне напомнить о том, что уже рассказывал твоим воинам». Плечо Никиса дернулось, когда он вспомнил тогдашний допрос. «Я был стражником в Ледне с тех пор, как только обучился воинскому искусству. Я поднялся до положения командира стражи далеко не сразу. Это был нелегкий путь, и я гордился каждой небольшой победой. У меня было достойное жалование, хороший дом, любимая жена. Согласие ее семьи на женитьбу зависело от моего положения. Она из небогатого рода, но все же вельможного. Все изменилось для нас очень быстро, когда Ликиру перестала хватать его наложниц. Клия, она очень красива». Голос Никиса дрогнул. «Я и предположить не мог, зачем меня отсылали в дальние селения. Меня, командира стражи Ледны. Тайно моей жене преподносили дорогие подарки, присылали недвусмысленные приглашения. Она не принимала ни того, ни другого. Боялась рассказать мне поначалу. Когда я все узнал, то сам пришел к Ликиру и пригрозил ему бунтом стражи, если он не оставит свои попытки. Через несколько дней меня сняли с поста по обвинению в измене. Лишили титула и владений. Мою жену забрали во дворец. Я знаю, она все еще там, мой господин. Она не создана для этого. Непотребство». Никис стиснул зубы и замолчал. Даже после столь короткого и лаконичного рассказа его трясло от ярости и боли. Рене вспомнил, как впервые узнал эту историю, как взбешен был сам уже тогда. Если бы не осведомители дядюшки Хатепера, к счастью, быстро подтвердившие полученные на допросах сведения, Никис был бы уже в Апицуд, на пути к правосудию императора. Установить истину помогло то, что командир стражи был фигурой заметной, а о том, как быстро он лишился своего положения и почему, тявкала каждая собака в Ледне. Обвинения градоправителя были состряпаны с такой грубой небрежностью, что Ренеф почувствовал себя вдвойне оскорбленным столь очевидным обманом. Позже, когда Никиса отпустили и проследили за ним, полученные сведения полностью подтвердились. У него не было ни могущественных покровителей, ни своих воинов, кроме верной ему городской стражи, оставшейся в Ледне. После освобождения он бежал подальше от ремийского лагеря, а потом бродяжничал поселением, подстрекая людей на бунт против градоправителя. Говорили, бывшему командиру стражи даже удалось сколотить небольшую банду, промышлявшую в основном разбоем на дорогах. Но на этом его удача закончилась. Пробраться во дворец Ликира ему так и не удалось. «Власть градоправителя в области абсолютно. Не ограничена никем», — тихо сказал Небвен. «Он как управитель Сипата во времена междоусобиц». Ренеф оскалился. Никис вскинул голову и подался вперед. Хапеш, телохранителя царевича, тотчас преградил ему путь. Ренеф внимательно смотрел на человека, и от измученного полубезумного взгляда бывшего командира стражи ему стало не по себе. «Лиши его власти, господин мой царевич», — хрипло взмолился Никис. «Не все верны ему. Но вас люди тоже боятся, поэтому будут колебаться. Я слышал, что приграничные селения сами примкнули к тебе. Из любви или из страха, неважно. Возьми Ледну, свергни Ликира. Если правду говорят о тебе люди, ты не истребишь наш народ и не сделаешь рабами. Но, клянусь богами, я сам готов стать твоим рабом, если ты поможешь мне отомстить». «Заткнись, командир», — раздраженно посоветовал Ренеф, дернув хвостом. «Тоже мне раб выискался. Ты сказал, твоя жена все еще у Ликира. Что же ее семья?» Никис потрясенно уставился на царевича, но потом, опомнившись, удрученно покачал головой. «Они не пойдут против градоправителя. И, скорее всего, он отдал им часть моего имущества, задобрил. Нет, от этих людей помощи ждать не приходится. А те, кто раньше служил под твоим началом, они могли бы. Но солидная часть нашей армии — наемники Ликира. Вроде тех, кого он подослал к тебе. У нас не так много своих солдат. Наемники едва ли не полностью завладели городом. с попущения городоправителя. «Распространенный ход», — кивнул Небвен. «Даже если нет народного уважения, но есть богатство, все можно решить в свою пользу». «Наемники Лебайцы?» — уточнил Ренеф. «Нет, не только», — покачал головой Никис. «Но даже не будучи верными городу, они верны Ликиру, поверь, господин. Я не раз пытался узнать». Он с горечью усмехнулся и уставился в пол. «И все же, как ты здесь оказался? Как я понимаю, ты искал пути, чтобы добраться до Ликира. Я занят разбоем», — спокойно признался Никис. «Когда ты, господин, приказал отпустить меня, я не стал испытывать судьбу и не вернулся в город, а сбежал подальше от лагеря. Я знал, что Ликир убьет меня, как бешеного пса, если найдет. Дорога в Ледну мне заказана. Была и есть. Но я не мог оставить все так. Я связался с людьми, от которых раньше защищал других. Небольшая шайка. Слова доброго не стоит. Но я сумел стать их главарем. Так у меня появились люди, способные хоть чем-то навредить Ликиру. Мы нападали на мелких сборщиков податей в основном. Ребятам наживо, мне хоть какая-то месть. Но еще гонцы у Ликира стали пропадать». Бывший солдат усмехнулся и пожал плечами. «Одного из них мы со Статидом тебе в подарок преподнести хотели». Ренеф переглянулся с Небвеном. Один из осведомителей, выходит, все это время не отходил от Никиса. Хитро. Причем то был человек царицы, а не дядюшки. Но об этом говорить вслух не стоило. «Статид твой товарищ», — уточнил царевич. «Ага, отъявленный негодяй, но с ножом хорошо управляется. Этого гонца он первым и заприметил». Никис внимательно посмотрел на царевича. «Слухи о тебе, мой господин, разносятся быстрее ветра. Ликир едва успевает укреплять те, что были в ходу раньше. Помочь тебе для меня единственная возможность увидеть Клею снова». Он судорожно сглотнул. «Не думал, что предам свой город Ремы или эльфам, или кому бы то ни было. Но слишком все перевернулось. Я хочу служить тебе». Ренеф не знал, насколько мог доверять бывшему защитнику города. Пусть даже и обезумевшему от горя и видевшему вместе за поруганную честь свою и любимой жены, насущную необходимость. Но как командир стражи Ники знал в Ледне все входы и выходы, Ликира хватил бы удар, зная он, что этот человек ушел от Ремы живым. К счастью, товарищ Никиса мог пролить свет на происходящее и предупредить царевича, чего на самом деле стоит ожидать от этого внезапного союзника. «Вы уже допросили гонца?» «Он весь твой, господин мой». Никис склонил голову. «Для тебя ведь не секрет, что Ликир ждет помощи. Помощь несколько запаздывает. И все же берегись, господин царевич. Он рассчитывает зажать тебя между своими наемниками и союзниками с северо-запада. При этом он слишком труслив, чтобы нападать на тебя прямо сейчас. Ты уже и так убил немало его людей там, на границе. Наемники нужны ему, чтобы держать город, и он не будет рисковать никем попусту. Но ведь и с тобой не так много воинов, как бы они ни были сильны». «Не все лежит на поверхности», — ответил Ренеф. «Скажи, чего ты хочешь за свою помощь?» Лицо Никиса потемнело. «Отрезать его!» Этого звучного либайского ругательства царевич еще не слышал. «И заставить съесть. А потом рассечь его жирное брюхо и послушать, как он визжит». Ренеф спокойно кивнул. «Хорошо. Жизнь градоправителя Ликира будет в твоем распоряжении, если ты поможешь нам войти в Ледну и взять Акрополь. Слово сына императора». Не вставая с колена, Никис глубоко поклонился, приложив кулак к груди. «Благодарю тебя, сиятельный господин. Мое знание станет твоим. В некоторых людских городах женщин до сих пор закапывают заживо или забивают камнями за измену. Что ты станешь делать, когда найдешь Клию?» — спросил Ренеф холодно и требовательно. Плечи Никиса поникли, и огонь ненависти в его глазах немного угас. «Заберу ее домой», — тихо, с отчаянной надеждой ответил он. «Ее вины нет». Царевич кивнул. Это он и хотел услышать. Жестом Ренеф велел воинам увести Никиса. Когда царевич с Небвеном остались одни, военачальник произнес: «Удачно, даже слишком. Когда я стану владыкой, надеюсь, рядом будут те, кто станет напоминать мне, где должен лежать предел страстей. Если я сам вдруг забуду об этом». Поморщившись от отвращения, сказал Ренеф. «Не все людские правители таковы», — заметил Небвен. «Да и потакание страстям не всегда делает правителя плохим. История знает немало талантливых лидеров, которые по иным своим качествам были отвратительны. Я не хочу быть таким. Ты вряд ли станешь красть чужих жен. Скорее уж, они сами будут охотиться за твоим вниманием. Пошутил военачальник, чтобы хоть немного развеять мрачное настроение Ренефа. Юноша вспомнил Мисру, и настроение его стало еще мрачнее. Все это время он не позволял себе думать о том, что именно произошло между ним и танцовщицей, или как-то разбираться в своих эмоциях. Он не собирался делать этого и сейчас. «Быть хранителем божественного закона на Земле означает прежде всего самому следовать ему», уже серьезно добавил Небвен. «Ты понимаешь, Ренеф, и следуешь этому по мере сил». «Я пытаюсь», — вздохнул царевич. «Что ты думаешь обо всем этом? Ники сообщит нам много важного, это правда. Но, сдается мне, он будет не единственным, кто в скорейшем времени захочет предстать перед тобой». «Ты полагаешь?» «После этого разговора я не полагаю, мой царевич, я уверен». Статит выглядел как раз так, как обычно представляют себе средние руки разбойников. Немытая шевелюра, стриженная рваными клочьями борода, застарелые шрамы на руках и лице, пожелтевшие зубы. Его волосы, скорее всего, были светлыми, как у большинства либайцев, но теперь этого было уже не разобрать. Туника его, не первая, говоря мягко свежести, пахла соответствующе. Довершали образ потертый кожаный панцирь и пояс с пустыми ножнами. Оружие предусмотрительно забрали воины. Когда солдаты царевича ввели его, он не выглядел слишком запуганным. Хорохорился, ухмылялся и разве что не сплевывал в сторонку. Этикет ему явно был неведом, и на колени перед сыном владыки его поставили силой. Только тогда он, словно опомнившись, опустил взгляд и, раскатисто шмыгнув носом, пробормотал какие-то нехитрые извинения. Изо рта у него разило луком и дешевым пивом. По жесту Ренефа воины покинули комнату. Только тогда статит с хрустом повел плечами, расправляя их. Взгляд его секунду назад туповато нагло изменился, выдавая острый ум, а лицо, несмотря на грязь, приобрело хищное проницательное выражение. Перед царевичем стоял осведомитель высочайшего уровня, только что с блеском продемонстрировавший лишь одну маску из своего богатого арсенала. «Привет тебе, сиятельный царевич», — произнес человек на чистейшем ремийском без малейшего акцента и с достоинством склонил голову. «Мы ждали твоего прибытия. Для меня честь, наконец, увидеть тебя. Ты как нельзя вовремя». Царевич чуть улыбнулся, жестом велев ему подняться. «Приветствую. Садись с нами и расскажи все». Статит коротко улыбнулся в ответ. Поднял все еще валявшийся у двери плетеный табурет и сел напротив Ренефа и Небвена. Сейчас он держался со статью, сделавшей бы честь любому вельможе, и вместе с тем с уважением, полагавшимся по положению его собеседникам. Как его звали на самом деле, разумеется, никто спрашивать не стал. «Прошу извинить, что вынужден оскорблять ваш взор неподобающим видом, господа мои, но такова уж служба. Итак, Никис. За ним мы следили с тех пор, как он был передан в ремийский лагерь. Я стал первым из тех, кто примкнул к его шайке. Не упускать же из виду столь ценного человека. Он умен и честен. А его нынешнее положение вынужденное. Ликира он люто ненавидит, разве что не дымится при одном упоминании его имени. Клия не первая женщина, которую градоправитель Ледны забирает для своих забав. Если речь идет о свободных гражданах, он всегда платит семьям за их дочерей. Для бедняков это порой настоящее спасение. Не мне вам рассказывать о местных нравах. Многие с радостью продают своих дочерей и сестер, когда не могут прокормить лишний род или хотя бы обеспечить им лучший шанс на выживание, если можно так сказать». Ренеф поморщился и тихо выругался. Статит развел руками и продолжал. «Но забрать чужую жену силой — это ход рисковый и неожиданный даже для Ликира, что, впрочем, лишь подтверждает неограниченность его власти. Должно быть, Клей отказала ему не в самых лестных выражениях. Что до Никиса, тот Ликиру здорово мешал. Честный вояка поднялся из низов. Стражники его любят, но стражников-то в Ледне нынче не так уж много. Недостаточно для восстания. Тем более Ликир позаботился о том, чтобы отряды были переформированы, по его собственному разумению. Прости, господин, но в мои задачи не входит встряхивать этот змеиный клубок. Я просто наблюдаю». «Я понимаю», — кивнул царевич. «Стало быть, по-твоему, Никису доверять можно?» «Можно. И сведения, которыми он располагает, цены ровно настолько, насколько ты, мой господин, можешь представить. Но чтобы пробиться в город, ему не хватает мускулов и оружия. Да и прикончат его, если что, быстро. В этом нет ни малейших сомнений. Пока Ликер уверен, что ремиских допросов наш стражник не пережил, Никис в безопасности. Статит вздохнул. Мне немалых сил стоило убедить его не лезть на рожон и выждать. Сейчас он уже на пределе. Он тебе жизнь заложит, если ты приведешь его к жене, это точно. Я приведу, кивнул Ренеф. А что думаешь о дальнейшем? Спросил Небвен. Станет он служить нам после? Допустим, если вернуть ему пост. Я бы вернул, ответил Статит. Тогда вы заручитесь верностью местной стражи, а им свой черед. Горожане доверяют больше, чем наемникам. А что, если он захочет поднять восстание уже против Рэмы? После того, что здесь произошло и произойдет, его преданность сместится в пользу Рэмы. Он, конечно, из тех, кто рад был бы видеть Ледну свободной от любого влияния. Но это, увы, невозможно, как все мы понимаем. И текущая власть в городе ему далеко не по нраву. Об этом пока рано говорить. Вмешался царевич. «Где отряд?» «О!» — Статит позволил себе тонко многообещающе улыбнуться. «Ровно там, где тебе необходимо, мой господин. Они уже перешли границу. Я лишь скромно позволю себе заметить, что один из отрядов Ликира не так уж верен ему. Мне пришлось оставить их, чтобы добраться до тебя и заодно приглядеть за нашим командиром стражи. Но мои люди ждут тебя». Глаза Небвена чуть расширились от удивления. Ренеф так и вовсе не ждал поворота столь удачного. Он знал, что влияние его матери было велико и простиралось намного дальше столицы империи. Но чтобы развернуть ситуацию в их пользу настолько, царица обещала, что окажет сыну всяческое содействие в проникновении в город. Как выяснилось, она подготовила ему самый настоящий подарок. Отчасти Ренеф был даже немного разочарован тем, что все будет так легко. Но в конце концов один отряд наемников не означал, что он станет сидеть сложа руки и пожинать плоды чужих действий. Нет, это будет его победа. «Поистине, госпожа царица прозорлива», — изумленно произнес Небвен. «Служить ей честь и радость», — согласился Статит с глубоким уважением, а потом посмотрел на юношу. «Мы не можем взять для тебя город, мой царевич, но наше присутствие твою победу определенно приблизит. То, что я должен сделать, я предпочту сделать сам». С вызовом ответил Ренеф. Статит склонил голову. «Изволь думать о нас, как о твоем оружии, мой господин, не больше. Победа воина во многом зависит от надежности его меча», согласился царевич, процитировав одного из военачальников древности. «Прежде чем мы обсудим дальнейшее, все-таки кто ваш пленник? Ники сказал, что вы отловили гонца. Не самая яркая звезда на небосклоне, но кое-какими сведениями обладает», подтвердил осведомитель. «Полагаю, если ты допросишь его, то не узнаешь ничего для себя нового, мой господин. Ликер ждет подкрепления. По нашим сведениям, он вряд ли его получит. Хотя один отряд на границах мы недавно заприметили. Я б на его месте на этих людей не рассчитывал», — Статит усмехнулся. Небвен, понимающе кивнул. Император все же прислал обещанную помощь вовремя. И, разумеется, не в открытую. «Ну а эльфы?» — с нетерпением уточнил Ренеф. «Разве не их он ждет? С эльфами не все так просто и однозначно, мой царевич», — вздохнул осведомитель. «Проследить за ними сложнее, особенно теперь. Вглубь соседних областей мы не проникали, а сосредоточили наши усилия на Ледне. Перед нами стояла задача весьма определенная. Нам также повезло выхватить из общего потока событий Никиса. В данный момент, увы, я не располагаю людьми для вылазки в соседние области. Мы должны по мере сил защитить тебя, мой царевич». Статит служил его матери. Что бы Ренеф ни приказал, он не отступит от... изначальных приказов царицы. Это юноша понимал. Впрочем, еще там, в столице, Амахисат немного посвятил Ренефа в свои планы, мудро предугадав, что ему все же предстоит выйти на Ледну. Хотя тогда еще, казалось бы, ничего не предвещало этого. С нежностью юноша подумал о матери. Да, она умела предусмотреть все, и его победа будет ей в радость. «Я понимаю. Расскажи мне о своем отряде. И об этом городе. При Никисе мы не сможем поговорить настолько открыто». «Разумеется, мой господин». Отряд Статида не относился к личной страже градоправителя. Тогда задача по взятию города решалась бы уж слишком легко. Но все же был на хорошем счету. У Ликира не было ни единой причины усомниться в них. Эти наемники служили ему задолго до прихода Ренефа в Либаю. Для императоров Таур-Дуат было делом нередким в случае необходимости привлекать на службу отряды наемников. Но этот отряд никогда и никак не был связан с армией Ремея. Царица воспользовалась своими личными связями и потянула за нужные нити. Командовал отрядом бывший пират, с некоторых пор сменивший род занятий. Полуэльф Нератис, подчинявшийся напрямую Статидо. Каких-либо ностальгических чувств к Данваэнону Нератис не питал и в свое время грабил эльфийские корабли с не меньшим, если с не большим удовольствием, чем ремейские и людские. Ренеф не стал задавать лишних вопросов о том, кто пришел и откуда, и как именно оказался в услужении у Амахисат. Он понимал, что всей правды из того, что к делу напрямую не относилось, ему все равно не откроют. Об остальном можно было поинтересоваться у матери по возвращении, хотя и она делилась далеко не всем. О том, как изнутри устроена Ледна, Статид посоветовал расспросить Никиса. Но и сам поведал немало и даже нарисовал вполне сносную карту. Как и предполагал царевич, существовало несколько входов в город, а также имелись две тропы, по которым можно было уйти через холмы. Взять нижний город не составляло особого труда при должной сноровке, а вот Акрополь был, как ему и положено, своего рода крепостью. «Ты сломаешь рога мои стены и щиты моих воинов». Ренеф фыркнул, вспоминая слова градоправителя. «Это мы еще посмотрим. Избежать от меня через холмы тебе тоже не удастся». После обсуждения деталей царевич отпустил своего гостя. Статид поднялся и поклонился, а когда распрямился, на Ренефа снова смотрел наглый, туповатый разбойник. Перемена была так разительна, что царевич вздрогнул от неожиданности. Ему стало любопытно, в каком виде осведомитель представал перед Ликиром и перед царицей. Но спрашивать об этом Ренеф не стал. Вместо того он позвал воинов и велел найти Никису и Статиду место для ночлега. Разумеется, под надзором. Хоть последнего на самом деле и не требовалось. Допрос гонца решено было отложить до утра. В этот день и половину ночи Ренеф и так узнал больше, чем мог мечтать. Поистине, боги благоволили ему.